Глава 13. Говорят, все великое рождается в муках. Не уверена, что мой план был великим, но помучилась я знатно. Спала плохо, ворочалась полночи. Даже огромный плюшевый заяц, который успокаивал меня уже 2 ночи подряд, в этот раз не особо помогал. Утром я, не халтуря, привела себя в порядок, завела волосы, натянула чулки и новенький комплект белья, купленный для особых случаев. А что ж поделать? Не абы куда иду, спасать собственного босса от коварной приворотной магии. Надела поверх этого всего лучшую вариацию офисной одежды, вооружилась новой сумочкой, до сих пор не верилась, что моей, и двинулась на работу. Пришла, как и планировала, раньше, чем начался рабочий день, и решила не откладывать свое важное дело в долгий ящик. Я вошла в кабинет Виктора Сергеевича, закрыла дверь, тщательно заперла ее изнутри. Это был уже даже привычный, почти автоматический жест. Как стали привычны и некоторые другие вещи из тех, что происходили потом. Развернулась, посмотрела на босса тяжелым взглядом и увидела, как вытягивается лицо Виктора Сергеевича. Ну уж нет. Если он начнет удивляться, разговаривать, задавать вопросы, я снова засмущаюсь и, вполне вероятно, сбегу. И не факт, что в этот раз он станет меня ловить и хватать в охапку. Так что главное — не дать ему, и себе тоже, опомниться. Я решительно подошла к нему, обвела шею руками и поцеловала в губы. Только получилось совсем не так, как в первый раз. Иначе... все было иначе. Словно темная волна накрыла с головой, проникла сладким ядом в кровь и с грохотом помчалась по венам. Запах морского прибоя, жар и трепет, с трудом сдерживаемая страсть истосковавшихся друг по другу любовников. С трудом сдерживаемая? Чушь, бред. Совсем не сдерживаемая страсть. Первобытная, яростная, жгучая. Жадность губ, горячие руки, блестящий испаренный лоб. Жгучая жажда, дрожь, нетерпение, колючие сладкие искры, невыносимое, почти болезненное удовольствие и томная нега до спазмов в горле, до слез. Как в последний раз. Впрочем, почему как? В последний же «ты меня с ума сведешь». Это была первая членораздельная фраза, которую я услышала от Виктора Сергеевича примерно спустя полчаса. «Не сведу. Наоборот, все верну, и похищенный разум тоже. Прямо сейчас. Вот только соберусь силами, чтобы вылезти из уютного гнездышка сильных и теплых рук, и верну. Но вылезать не хотелось. Хотелось оставаться там подольше. Да что там подольше, вообще бы не вылезать. Уткнуться носом в подмышку, прижаться, закрыть глаза и остаться так навсегда. Навсегда? О, Господи, что я несу? Эта мысль внезапно меня отрезвила. Я быстро выпуталась из объятий. Времени растекаться бесформенной лужицей не было, потому что, судя по всему, под угрозой находился уже не только разум Виктора Сергеевича, но и мой собственный. Надо было срочно принимать человеческий облик и приступать к отвороту. Теперь-то я наверняка сделаю все как надо. В приемной как раз никого не было. Я старалась действовать быстро. Кружка, запуск кофемашины, флакон... Ага, вот он. Напиток уже сварился. Я готовилась накапать заветное зелье в чашку. Но тут за спиной открылась дверь кабинета, и оттуда стремительно вышел Виктор Сергеевич. Я едва успела зарыть зелье обратно в сумку. «Варя, мне срочно нужно уехать». «Как?» — опешила я. «Даже кофе не попьете. «У меня было кое-что лучше кофе», — усмехнулся Виктор Сергеевич. «Бодрит невероятно. А теперь времени вообще нет. На работе сегодня уже не появлюсь». «М-да... Хорошо, хоть не успела вылить зелье в чашку. А то что бы я тогда делала? Третий визит по одному и тому же поводу, даже привычная ко всяким странным клиентам ведьма, вряд ли оценила бы как что-то нормальное». «А уж заново начать ритуал? Это уж не чересчур, это я вообще не знаю как». «Конечно, Виктор Сергеевич, я перенесу встречи. Завтра же вы будете на месте?» «Что?» «А, это, конечно, но сейчас не о том. Варя, нам надо поговорить. Серьезно, очень». Он посмотрел на часы, а я похолодела. К серьезному разговору я точно была не готова. «Конечно, Виктор Сергеевич». Тем не менее, ответила я. «Давай только не здесь, а в более комфортной обстановке. За ужином в ресторане». Услышав название ресторана, я вспотела от ужаса. ужин в самом дорогом ресторане города. Вдруг бедный Виктор Сергеевич, приворотом пришибленный, прямо сейчас за кольцом едет и предложение мне будет делать. То-то удивится потом, когда я зелье все-таки подолью. Чего накуролесил? Хотя первая часть ритуала сделана, а подлить зелье можно и там, в ресторане. Кого я обманываю? Я даже в своей собственной привычной приемной никак этого сделать не могу. А там, на глазах у официантов, посетителей, да еще и наверняка под присмотром видеокамер, я просто девушка Варя, а не секретный агент. Так что нет. «Восьми вы успеете?» — спрашивал между тем мой мучитель. «Извините, Виктор Сергеевич, сегодня я никак не могу. Ну, правда, не могу же. Вообще никак. Пожалуйста, только не спрашивайте, почему». Но он спросил. «Почему?» «Ненавижу врать. Мои щеки запылали, и я ляпнула первое, что пришло в голову. Виктор Сергеевич, понимаете, генеральная уборка дома. Срочная». «Хорошо. Значит, в другой раз». Он вышел из приемной, и я, наконец, выдохнула. Пронесло. Будем надеяться, что другого раза уже не будет, потому что я все-таки волью это чертово зелье в этот чертов кофе. Только бы и правда кольцо не купил. Хватит с него и одной сумочки. Сумочку моя совесть еще сможет пережить. Вечером, возвращаясь домой, я снова прокручивала в голове произошедшее. И умом понимала, что мне есть на что злиться. Но злиться не получалось. Совсем наоборот. Я улыбалась, как распоследняя дурочка. Даже объяснить бы не смогла, что вызывает эту идиотскую улыбку. И вспоминать босса со злостью не получалось. Наоборот, я все представляла, вот мы в дорогом ресторане, вот приносят шампанское, а Виктор Сергеевич достает из кармана бархатную коробочку. «Варя, ты?» От этого голоса у меня мурашки по спине побежали. «Саша». Впервые за много лет он смотрел на меня как-то особенно. Неравнодушно, что ли? Заинтересованно. «Если макароны в качестве основного блюда тебя не устраивают...» Сходу начал он, вставая между мной и дверью в подъезд. «Я бы хотел предложить что-нибудь поинтереснее». «Земля и небо, да что тут происходит? Точно не сон, не бред? Никто с ума не сошел, включая меня?» Я так и стояла, обомлев. Видно, он понял мое молчание как знак согласия. «Ты же с работы только что, да? Поехали перекусим. Я место одно знаю, прекрасное просто. Тебе понравится». Я уж не представляла, что мне понравится, а что нет. Главное сейчас было... «Равновесие не потерять!» «Да что же это творится-то?» Саша не дал даже минуты поразмышлять и прийти в себя. Он подхватил меня под локоть, подвел к машине, которую припарковал возле подъезда, и гостеприимно распахнул дверцу. «Поехали, Варь, не пожалеешь!» «Конечно, не пожалею. Кто станет жалеть о том, что сбылась самая заветная мечта? Мне предлагает поужинать герой моих грез, Саша! Мне!» А не какой-нибудь очередной богине. Я вдруг почувствовала, что действительно очень устала и голодна, так что я просто упала на мягкое сиденье его машины и решила, будь что будет.